Глава 37. Часы на приборной панели Форда показывали 19:13. Оставив позади элегантные кемптаунские особняки эпохи регенства, Брэнсон вырулил на проложенное высоко над скалами шоссе. Мимо проникнули неоготические башенки комплекса Ройден Скул, частной школы для девочек, следом за ними здание общества слепых Святого Дунстона в стиле ар-деко. Уже несколько дней дождь лил, не переставая. Машина раскачивалась от сильного ветра. Брэнсон включил радио, заглушил постоянные переговоры по полицейской волне и поймал песню в исполнении «Skis Sour Sisters». Несколько секунд Грейс покорно терпел, а затем решительно вывернул рукоятку приемника влево. — В чем дело, старик? — удивился Брэнсон. — Группа-то крутейшая. — Крутейшая, крутейшая, — согласился Грейс. — Не хочешь отстать от жизни? — Шагай в ногу с культурой. Ты теперь что, мой культурный гуру? Брэнсон с иронией покосился на друга. — Жаль, что не я твой личный стилист. Тебя надо сводить к хорошему парикмахеру. Зовут его Ян Хаббин, и работает он в точке. Пусть он подровняет тебе лохмы. Понимаешь, ты сейчас выглядишь таким замшелым. — Точно, — кивнул Грейс. Я уже чувствую, как мох растет. Ты предложил угостить меня обедом, а сейчас даже чай поздно пить, скоро ужин. Это нам скоро придется вместе позавтракать. Слушай, ты вообще жил когда-нибудь нормально? Еще не успев договорить, Брэнсон пожалел о сказанном. Даже не глядя на Грейса, он почувствовал, что другу больно. Извини, старик, извини. Они проехали симпатичную горную деревушку Роттингдин, а затем дорога пошла нырять вверх, вниз, вдоль сумбурного нагромождения построек Солдина, выросшего здесь уже после войны. — Ага, а вот и Писхейвен. — Сейчас налево, — подсказал Грейс. И машина запетляла в лабиринте извилистых улочек, застроенных отдельно стоящими развалюхами и скромными многоквартирными домами. Наконец они остановились у маленького довольно запущенного бунгало, рядом с которым был припаркован еще более запущенный с виду прицеп. Спасаясь от дождя, друзья взбежали на крошечное крыльцо, увешанное ветряными колокольчиками, и позвонили. Им открыл миниатюрный жилистый старичок лет 70 с гаком. Его зеленые глаза бодро поблескивали, козлиная бородка давно оставила тщеславные потуги прикрыть подбородок, зато длинные седые волосы были стянуты в хвост. На нем был восточный халат с поясом и простые хлопчатобумажные штаны. С шеи на золотой цепочке свисал египетский амулет Ангх. При виде гостей старичок засиял от восторга. Схватив Грейса за руку, он уставился на детектива с такой радостью, словно встретил давно потерянного друга. — Суперинтендант Грейс! — воскликнул он с тоненьким голоском. — Как приятно снова вас видеть! Взаимно, друг мой! Это сержант Брэнсон, Глен. Познакомься, Гарри и Фрейм. Несмотря на преклонный возраст и миниатюрные размеры, рука у Гарри Фрейм оказалась неожиданно сильной. Старичок смерил Брэнсона пристальным взглядом. — Приятно познакомиться. — Входите, входите. Следом за хозяином они шагнули в тесную прихожую, освещенную тусклой лампочкой-фонариком. Судя по всему, Гарри Фрейм являлся поклонником морского стиля. В первую очередь в глаза бросался большой иллюминатор в медной раме на стене. Далее они проследовали в гостиную, где полки ломились от макетов кораблей в стеклянных бутылках. Кроме того, здесь стояли потертый диван и два кресла с заботливо наброшенными на спинки салфетками. Выключенный телевизор и у окна круглый дубовый стол с четырьмя стульями. Вот там и расположились все трое. На стене Брэнсон разглядел старую репродукцию с изображением домика Энн Хэтауэй, жены Шекспира, и вышитое по шелку изречение в рамочке «Разум, однажды рассветший, не вернется более к изначальному ничтожеству». «Чаю, джентльмены!» — Спасибо, — отозвался Грейс. Брэнсон, то и дело поглядывавший на друга, чтобы понять, как себя вести, кивнул с удовольствием. Гарри Фрейм торопливо вышел из комнаты. Брэнсон посмотрел на белую свечу, горевшую в стеклянном подсвечнике на столе, и бросил на Грейса недоуменный взгляд, словно вопрошая, что за хрень тут творится. Тот лишь молча улыбнулся. — Придется потерпеть, дружочек. Через несколько минут в гостиную вплыла добродушная, полная седовласая старушка в свитере домашней вязки, коричневых эластичных брюках и новеньких белых кроссовках. В руках она держала поднос с тремя кружками чаю и тарелкой бисквитов с кремом. — Привет, Рой! — запросто поздоровалась она с Грейсом. Потом подмигнула Брэнсону и представилась. — Я Максин, та, кому следует повиноваться. Рад познакомиться. Сержант полиции Брэнсон. Следом в гостиную вошел муж старушки с картой в руках. Грейс взял кружку с водянисто-зеленым чаем и заметил. Брэнсон уставился на предложенный напиток с явным сомнением. — Итак, джентльмены, — начал Гарри, усаживаясь напротив гостей, — опять кто-то пропал без вести. — Майкл Харрисон, — ответил Грейс. — А, это тот молодой человек, о котором писали. В Аргусе какая ужасная авария. Они были еще слишком молоды, чтобы их призывать. — Куда призывать? — не понял Брэнсон. — В мир духов. Куда же еще? Брэнсон метнул на Грейса испепеляющий взгляд, однако суперинтендант предпочел сделать вид, что ничего не заметил. Отодвинув от себя тарелку с бисквитами и свечу, Фрейм расстелил на столе крупномасштабную карту восточного Суссекса. Брэнсон сунул в рот бисквит. Порывшись в кармане, Грейс протянул медиуму браслет Майкла. — Ты просил принести вещь пропавшего. Фрейм взял браслет и, сжав его в ладони, закрыл глаза. Два офицера полиции молча наблюдали за его действиями. Добрую минуту медиум сидел, зажмурившись, и, наконец, энергично закивал. — Угу, — проворчал он, не открывая глаз. — Угу, да, угу. Вздрогнув, он открыл глаза и посмотрел на Грейса и Брэнсона так, как будто был несказанно удивлен, что они все еще здесь. Фрейм склонился над картой и достал из кармана моток лески со свинцовым грузиком на конце. — Посмотрим, посмотрим, — сказал он. — Да и впрямь посмотрим. — Как чай? Грейс сделал глоток. Напиток оказался горячим, кисловатым на вкус. — Превосходно! Брэнсон тоже честно хлебнул из кружки. — Вкусно! — похвалил он. Гарри Фрейм просиял. Было видно, что радость его непритворна. — Ну вот и хорошо! Положив локти на стол, он закрыл лицо руками, словно молился, и что-то забормотал. Грейс предусмотрительно не поворачивался в сторону Брэнсона. — Ярум, забормотал Фрейм себе под нос. — Ярум, брн, ярум, Вдруг он выпрямился, держа леску над картой большим указательным пальцем. Грузик начал раскачиваться взад-вперед, подобно маятнику. Сосредоточенно поджав губы, старик быстро очертил грузиком круг, обследуя карту дюйм за дюймом. Потом вопросительно поглядел на детективов. — Акфилд, Кроуборо, Эшдаунский лес! Те закивали. Однако Гарри Фрейм отрицательно мотнул головой. — Нет, извините, ни в одном из тех мест его нет. Попробую поискать на другой карте, масштабом помельче. Гарри, мы совершенно уверены, что он находится в одном из этих районов, — сказал Рой Грейс. Фрейм решительно покачал головой. — Нет, маятник туда не указывает. Нужно обследовать более обширный район. Брэнсон буквально источал недоверие, и эту волну скепсиса Рой чувствовал едва ли не кожей. Посмотрев на другую карту, восточного и западного Суссекса, Грейс увидел, что маятник очертил небольшой кружок над Брайтоном. — Он где? — пробормотал Фрейм. — В Брайтоне? Вряд ли, — усомнился Грейс. Фрейм разложил на столе крупномасштабную карту Брайтона с названиями улиц и вновь поднял свой маятник. Вскоре грузик закружил над Кемптауном. — Да! — воскликнул медиум. — Да! Вон он где! Грейс пристально смотрел на Брэнсона, словно пытаясь прочесть его мысли. — Гарри, ты ошибаешься, — — проговорил он. — Нет, Рой, не ошибаюсь. Тот, кого ты ищешь, там. Грейс покачал головой. — Мы только что из Кемптауна. Езди туда поговорить с его компаньоном. Ты уверен, что он ничего не перепутал? Гарри Фрейм повертел в руке медный браслет. — Вещь точно его? Майкла Харрисона? — Да. — Значит, он там, где я показал. Мой маятник никогда не ошибается. — Можете указать адрес? — спросил Брэнсон. — Нет, адрес не могу. Там слишком плотная застройка. Но вы поищите, поищите и обязательно его найдете.